Кистенев хоть и оказался в толпе рекрутов, но был в преображенском мундире. Он оказался на нем так привычно и толково, что язык не поворачивался подозревать его в подтасовке. Нет, это был настоящий преображенец. Вот и обращался к нему ученый немец. Тот не сплоховал. «Крестьянские дети обычно не учатся армейской службе», — пояснил Дмитрий по-немецки, — «им надо немного времени, чтобы привыкнуть и к армейским порядкам, и к городской суете». Шмидт с нехорошим интересом посмотрел на него, как на вдруг заговорившую собаку. Впрочем, вскоре он по-настоящему заинтересовался. Этому хорошему малому никак не давался русский язык, и каждый знаток немецкого был для него ценным подарком. Даже если он не будет переводчиком, то хотя бы с ним можно поговорить. «Кто такой?» – спросил строго, но благожелательно, как здесь оказался. Дмитрий отдал честь и пояснил по-немецки. «Сын боярский Дмитрий Кистенев. Принят на службу в Преображенский полк осенью прошлого года, вернулся обратно после отпуска по ранению». Шмидту новый подчиненный явно нравился. «Это не дураки, рекруты, которые ничего не могут и ничего не хотят. Герр Питера вас как-то говорил», — сообщил он, — «сказал, что должен появиться этой осенью. Потребовал сделать из тебя настоящего гвардейца, что по шагистике, что по воинским навыкам. Не против немного помучиться?» «Ха, он совсем не против. Он даже очень за, сам понимает, что просто так военный не появится. Его нужно строго учить, он должен обязательно учиться. И чем старательнее и сознательнее он будет, тем быстрее пройдет этот немного мучительный, но обязательный этап». И Дмитрий залихватски отчеканил: «Никак нет, господин сержант, готов приложить все усилия, чтобы стать настоящим преображенцем». «Это хорошо», кивнул Шмидт. «Рекруты», махнул он на крестьянских парней, «слишком сырой материал, а вот ты вполне подходишь даже как ветеран. Говоришь, ранен, где служил, где воевал. 2 года в дворянской регулярной коннице и несколько недель под Нарвой в Преображенском полку, господин сержант». «Так, послужной список для новичка неплохой», — одобрительно кивнул Шмидт. «Приказал приготовиться к маршировке, Аллис. Буду тебя обучать и создавать солдата. А дальше учебка есть учебка». На протяжении всего дня с перерывом на принятие пищи Дмитрий по команде сержанта маршировал, работал с фузией, исполнял различные упражнения шпагой. Немного отдыхал. Сержант отдыхал, не призывник, тому еще не положено. Вот окажется в армейской структуре, тогда и будет отдыхать. Ибо на протяжении нескольких веков говорится: солдат спит, служба идет. Но чтобы эта служба шла, должен был справный солдат, а не бестолковый рекрут. Главной проблемой Дмитрия было исполнение команд хи-века по армейской моде 18 века. 3 века – это фунт изюма. Но ничего, постепенно и это учел, приноровился. На 4-й день шаг стал ровным, солдатским, движение рук четким, даже залихватским. Шмидт это сразу увидел, он оценил и ровный шаг, чеканность выполнения команды, их осознание. «Есть новый солдат. Ты хороший новобранец», — одобрил Шмидт. «Чувствуется, армейский порядок ты знаешь, но не тот, который вводит Герр Питер. Ничего, за неделю я научу тебя понимать, что такое настоящий орднунг». Ну, в конечном итоге, неделю не неделю, а дней за 10 Дмитрий окончательно освоил настоящий гвардейский шаг и умение экзерцировать с фузией и бизоной. И старина Шмидт решил, что Дмитрию нечего больше оттираться около него, и пригласил царя принять работу и посмотреть плоды его старания. Сам царь тоже работал и сразу явиться не мог, но в очередной из дней появился Петр, и Дмитрий показал образцовый парадный шаг. Хм, похоже, Петр не был впечатлен. Ну да, чувствуется еще новобранец. Дмитрий встал перед царем, а тот, стоя же, вынул из кармана трубку, кисет с табаком, закурил. Дмитрий, стоявший в 2 шагах от него, почувствовал приятный табачный запах. Захотелось курить. Первый год в этом мире он не курил, но, оказавшись среди преображенцев, увидел, что курение здесь оценивается не как вредная привычка, а поощряется. Это был своеобразный знак «я свой», и Дмитрий не удержался. Старый курильщик, он быстро купил деревянную трубку, хорошего табаку и, как и все преображенцы, в свободное время был окутан табачным облаком. «Если куришь, кури», — разрешил царь, видя понятную реакцию Дмитрия. «Табачок хорош, прямо продирает». Но Дмитрий простачком не был, не зря 2 года тянул лямку в российской армии в 21 веке. «В строю нельзя, государь», — пояснил он. Петру такой подход понравился, но для порядка он проворчал: «Еще один указчик нашелся», и уже просто и строго велел, «Садитесь оба, слушайте». Неподалеку была врыта скамейка, видимо, специально для отдыха солдат. Но новобранцы предпочитали сидеть на траве, и скамейка пустовала. Теперь вот была задействована по прямому назначению. Все трое сначала молча раскурили трубки, царь во второй раз. Эдакий секретный ритуал, как своего рода символ у ранних христиан. Потом Петр констатировал, обратившись к сержанту: «Шмидт молодец, быстро сумел. Хвалю, так будешь стараться, поручиком сделаю. К Дмитрию. А ты, Минхерц, маршировать научился, это хорошо. Впрочем, вижу, даже не учился, а доучивался. Но это пустое. Даю тебе чин сержанта гвардии. Пока временно. Справишься с заданием, будет чин военный постоянным. Срок у тебя даю до Рождества, потом посмотрим. Старайся». Задание, как и предполагал Дмитрий, оказалось связано с кадрами в гвардию. Везет же ему, как утопленнику. Еще в прошлой жизни, в 21 век, тогда начинающий учитель получил задание набрать школьников старшей школы и отправиться на картошку в ближайший бывший колхоз «Рассвет коммунизма», а ныне ООО «Рассвет». Никакого насилия, все только добровольно и денежно. Рынок, хотя и прежняя колхозная система еще существовала, как непохороненный покойник, и ведь сделал правильно, в деревне и работников было мало, и стимула им не давали. А тут ребятенки играючи убрали картофель с поля в нескольких гектар. Но клок седых волос заработал. И вот опять, по второму кругу. Лучше бы уж тогда на войну. Там только убивают, а не мозги компостируют. Но вслух он сказал: «Приложу все усилия для выполнения твоего задания, государь. Можешь не сомневаться». Встал и слегка поклонился. С достоинством и с выражением уважения. Царю это понравилось. Он сам встал, потрепал волосы на голове Дмитрия и велел тому выезжать, не мешкая. Гвардия очень нуждалась в новых людях, и пополнять надо было взамен убитых и просто выбывших, и увеличить хотел царь свои самые надежные подразделения. На следующее утро с одним солдатом-новобранцем, который играл роль вестового, адъютанта, рекламного экземпляра для новых рекрутов и одновременно ученика у Кистенева, выехали. Это царь велел, пусть новоявленный сержант, раз сам сумел так быстро научиться, учит других, авось получится между делом. Этот еще не очень опытный рекрут Савелий Гридин оказался не из крестьянских парней, выходец из небогатого, но старинного дворянского рода. Был рекрутирован в Преображенский полк полгода назад, переболел новыми ощущениями, один раз даже бежал домой, но был возвращен обратно благоразумным отцом, пород, не сильно, но больно. Сейчас армейские порядки ему даже нравились. Он надеялся на хорошую карьеру, богатую невесту и завидную жизнь, и поэтому в делах армейских на него можно было опереться. Ну как на неопытного рекрута, разумеется. Ехали они в Нижегородское наместничество, позднее, с 1714 года, губерния, с конкретной задачей, набрать 50 дворянских недорослей нрава кроткого, телом крепким и желательно добровольцев, а не по набору, хотя и это не отрицалось. Все недоросли набирались в Преображенский полк, чем задача Дмитрия и облегчалась, в знаменитую часть легче рекрутировать, и усложнялась, рассматривать набор будет сам царь, если ему не угодишь, прости-прощай. В Сибирь в первый раз не отправит, но на карьере можно смело ставить жирный крест. Вот ведь как, Петр имел на миссию Дмитрия, как и остальных гвардейцев, большие намерения. Сын боярский это очень хорошо понимал. Сообразительный, не связанный ни с одной группировкой двора, будь это партия старых порядков, а будь гвардейцев из старых благородных родов, он, во-первых, должен был показать, насколько эффективна новая практика использования гвардейцев. Конечно, не он один из преображенцев или семеновцев отправляется с различными поручениями царя, и все же. Во-вторых, в случае успеха Дмитрий стал представителем новой силы, которую Петр выдвинет не только для противовеса как противников, так сторонников, чрезмерно усилившихся, готового тянуть груз новых реформ. Всю жизнь государь будет мучиться поиском верных талантливых людей, а тут Дмитрий, работящий, исполнительный, искренний сторонник реформ. Как показала история, по крайней мере, часть намерений монарха осуществилась. При Петре и гвардия играла не только военную роль, ее представители активно участвовали и во внутренней жизни России, и во внешней. Эдакий чрезвычайный институт преданных помощников универсального типа, готовых за царя хоть в огонь, хоть в воду. А вот ты, комрад, скажи, вмешался Савелий, по молодости лет всем интересующийся и любящий поболтать, долго мы будем с поручением государя мотаться по наместничеству?» «Долго», — невозмутимо ответил Дмитрий, — «пока не сподобится, так и постараемся». «До Рождества успеем», — уточнил Савелий, любитель конкретных цифр и дат. «Какой там? Женись, там, в провинции, детей вырастешь, в гвардию повезешь вступать. Тебя сам государь знает, возьмет», — смеясь, поддел Дмитрий. Гриднев удивительно угадал. По приказу царя он получил именно такой срок, но помощнику это лучше не знать на всякий случай. «Да ну тебя», — обиделся Савелий, поняв, что его начальник над ним просто смеется с серьезным видом. Дмитрий примиряюще похлопал его по мускулистому плечу. Они ехали уже зимником, недавно пробитым и ставшей весьма оживленным. То и дело приходилось обгонять крестьянские и купеческие и отдельные сани, и целые обозы, солдатские и стрелецкие колонны, и еще множество разных людей, пеших и конных, торопящихся по своим и государевым делам. Россия была велика, и разных людишек в ней даже в безлюдные началах века было много. И теперь волею Петра Великого страна перестраивалась, еще недовольная и сопротивляющаяся, но уже идущая по новому пути. Шла Петровская эпоха, потом считавшаяся великой и преобразовательной, а пока еще мучительной и даже кровавой. Сержант Преображенского полка Дмитрий Кистенев в этой структуре был птицей невысокого полета, но все же из общего числа весьма выделяющийся. Как-никак по воле царя едет и выполняет его самоличное поручение. Поэтому, по прибытии в Нижний Новгород он побывал у местного воеводы, разъяснил свою, царскую, задачу, с которой сюда прибыл, отобедал с ним и решил, что смычку с местным начальством сделал, а на большее и не рассчитывал. Его поручение, он и должен крутиться, вертеться. Первым делом пришел к многочисленным писцам, которые теперь работали в госорганизации с новомодным названием «канцелярия», узнал о селениях, где больше всего есть дворянских недорослей. Чиновники были рады услужить заезжему москвичу, посланному самим царем. Поговорили. Среди мест, куда следовало съездить, Дмитрию особенно запомнился Арзамас. В Хивеке он уже был там, и ему захотелось побывать еще раз. Будет ли особая разница в состоянии города в промежутке в 300 лет? Город встретил москвичей колокольным звоном. Разумеется, колокола звонили не в их честь. В средневековой России в городах было много церквей и звонили всего лишь к обедне. Но шум был, как в крупный религиозный праздник. Заметив, как Гриднев перекрестился, Дмитрий сделал то же самое. Не то чтобы он вдруг стал верить в Бога, нет, нужно было полностью соответствовать своему времени. Ахвеевек, как и прочие средневековые столетия, был буквально пропитан религией. Она была всюду и сопровождала все мероприятия государства и общества. И отдельный человек церковью полностью контролировался от рождения, когда священник совершал таинство рождения, до того момента, когда умирающий человек касался хладеющими устами креста, и выходить за привычные рамки религиозного мира было нельзя, если не убьют, то выбросит. Появлялись в это время уже и атеисты, и богохульники. Тот же Карл Хи, ставший соперником Петра, в бестолковом периоде молодости приносил жертвы в церкви, заливая кровью и внутренностями. Но все эти отдельные бунты могущественных богохульников только оттеняли могущество церкви. «Приедем, надо будет вечерню отстоять», сказал Дмитрий, уберег Господь, легко доехали. Савелий серьезно кивнул. Да, к религии здесь относились без шуток, хотя дорога у них была обычной. Разбойнички не нападали, под лед не проваливались, в мороз не замерзли, в буран не заплутали. Да и буранов как таковых не было. Тихая ныне зима вышла. Чем не повод возблагодарить Бога и не обогатить попов на несколько копеек? Глава 17. Главного арзамасского воеводы Захарова на месте не оказалось. Возглавил немаленькую операцию по ловле разбойников, совсем уж распоясавшихся и почем зря грабивших местных крестьян. Правильно, Дмитрий письменную весточку с посыльным не прислал, вот никто и не встретил. По делам тебе, государев человек, а разбойников ныне много появилось из-за тяжелой жизни, только успевай поворачиваться. Завернул по такому делу к губному старости. Сын боярский Антон Широков, отставной военный, на старости лет занявший эту хлопотливую должность, оказался человеком практичным и деятельным. Преображенцев он поместил в своем большом доме, выделив по чину, Савельеву комнату поменьше, Кистеневу побольше. Но оба помещения были жарко протоплены, чистые, с большими кроватями, на них призывно лежали пышные перины. «Придут», — уверенно сказал губной староста о дворянских недорослях, «им ведь все равно служить, жизнь них такая». С младенческих лет им об этом долдонили. И лучше бы сразу попасть на глаза государю, чтобы военная служба медом была. Есть, конечно, и такие, кто стремится скрыться с государевой службы как бы невзначай, но таковых мало, и не они определяют общий настрой. Дети боярские понимают, что именно они должны служить и боронить страну от ворога, а им именно за это государь даст поместье. Ну а я тебя поддержу, направлю в нужную сторону мысль, и Силантьич, наш воевода, поможет. Он ведь тоже должен. На второй день прискакал старый знакомый Никита. Еще в поместном сидении по ранению Никита неоднократно беспокоил Дмитрия и просил протекции на службу в Преображенском полку. Писал он об этом, и снова служа в прежнем месте. Служба в дворянском ополчении по своей бесполезности и пустоте ему давно обрыдла. И, когда Дмитрий получил приказ на набор дворян, сразу же дал знать Никите. Пора. Никита служил теперь в Подмосковье. Дворянские десятки почему-то не распускали, хотя война в понимании детей боярских давно окончилась. Несколько человек отпросились домой по неотложной нужде. Никита поехал с ними. Полутысячник сначала заортачился, так все уедет, а кто службу нести будет. Но 5 мешков ржаного зерна оказались весомым аргументом, и на него махнули рукой. Из дворянского ополчения, войска весьма ненадежного и откровенного устаревшего, брать людей разрешалось, и Дмитрий с чистым сердцем включил его в списки новобранцев Преображенского полка, решив поручиться за приятеля своим авторитетом. Ну а в Арзамасской земле в следующие дни было проведено несколько, можно сказать, сборов и некрупных собраний. На них Дмитрию пришлось не раз выступать с агитационными речами, не скрывая трудностей, а где их нет. Он красноречиво обрисовал плюсы: служба на глазах царя, быстрая карьера, большое жалование. И напоследок пообещал каждому рубль серебром сразу же, как только он запишется добровольцем. Деньги на такую рекламную операцию у него имелось. Соблазн был большой. Дворяне, разумеется, были побогаче крестьяне, но мелкие помещики жили преимущественно натурой, деньги к ним от крестьян поступали редко. И, тем более, дети дворян. Эти получали определенные деньги только после женитьбы и получения самостоятельного участка. В этом отношении рубль для них был огромным богатством. 3 дня и Дмитрий легко собрал нужные 50 человек, а люди все шли на разошедшиеся по округе слухи о благодатной службе. Дмитрий теперь уже говорил только о трудностях, но молодежь переломить было трудно. В итоге получилось в совокупности 62 человека. Последней дюжине Дмитрий честно сказал, что обещать службу не может. Все исключительно в руках государя. Новобранцы, здоровенные парни под 2 метра с пудовыми кулаками, выращенные на меде и сметане, негромко загудели, переговариваясь, и согласились пойти с Дмитрием под свой страх и риск. Тот ободряюще улыбнулся. Парни ему понравились. Крепкие, выносливые, из таких пойдут сержанты, ветераны. И в отличие от крестьян, дети боярские с детства готовились к службе. Жесткая дисциплина в армии, наверняка, понравится не всем, но переживут этот период они куда легче. Оставалось только совершить марш-бросок по зимним дорогам и привести новобранцев в Москву, как к нему на огонек зашел воевода. Силантьич, как его запросто называли знакомые дворяне, был озабочен. Нашли мы шайку Митьки Душегуба. И что дальше? У него 9 человек, замаранных кровью, а у меня в команде 2 инвалида и я 3-й. Кто кого будет ловить? Он помолчал и нехотя попросил: ты б помог мне, Лексаныч, по одной земле ходим. У тебя, вон уже за 50 человек, легко ведь возьмешь. Воевода мог бы и не продолжать. Разбойники Дмитрия особо не пугали. Подумаешь, обнаглевшие хулиганы 18 века. Впятером на одного они смелые, а так, и новобранцев испугаются. И хотя у него 3 опытных, он сам, Савелий и Никита, но и среди молодежи были люди, успевшие хотя бы немного повоевать. Отрядом в 6 десятков они раздавят банду, особо не напрягаясь. Но была одна существенная проблема, которую он сам никак решить не мог. «Оружие дашь?» – вместо согласия спросил он напрямую, «а то у меня недоросли пока в основном ножичками вооружены, или вообще руками. Этого добра у меня много», – ожил воевода, понимая, что приехавший преображенец на его стороне, хотя и не обязан, стрельцов когда разоружали по указу государя, целый арсенал образовался, а никуда не требуют, да и кому оно надобно. Оружие старое, пищали, секиры, сабли и прочее. Армию сейчас таким добром не снабжают, ежели только опять же против разбойников, усмехнулся Захаров. Ну, солдат гвардии может и не надо всяким старьем вооружать, а вот новобранцев, которые даже присягу не дали, Вполне. Он посмотрел на груду оружия, густо висящую на стенах. Заострить, фитили заменить и можно хоть завтра в бой. Но для начала Дмитрий кликнул добровольцев в рядах новобранцев. Не солдаты еще, чтобы по приказу выступать против врага, хоть внешнего, хоть и внутреннего. Вызвались все, что его весьма обрадовало. Нормальных парней набрал, за кустиком прятаться не будут. Почти треть изъявила желание получить пищали, остальным дали сабли и секиры. Вооружившись, таким образом, дети боярские чуть ли не пищали от радости. Дмитрий и Савелий в оружии не нуждались, имея стандартное вооружение, принятое Петром и для своих посланцев, солдатская шпага, два пистоля, тесак. Умелый воин с таким оружием один отобьется от всей банды, а тут и в помощь чуть ли не рота. Поехали на время на конфискованных крестьянских санях. Возчиками были сами крестьяне, надеющиеся хотя бы так сохранить животинку и имущество. 200 верст на север по зимнику пролетели быстро, за 4 дня. Но в лесу, где снега было выше колена, лошади быстро устали даже несмотря на то, что шли по старой колее. Пришлось вставать на лыжи, прихваченных запасливым воеводой. Еще преодолели несколько верст густого леса, едва проводя сани с лошадьми. Преодолели это. Разбойнички никого не боялись. На большой поляне была открыто поставлена большая охотничья заимка, склады, больше похожие на крестьянские избы и хлева со скотом, широко расселись. Одного Дмитрий не понимал, ну тупые, ну дремучие, но чувство самосохранения, имеющееся у всех живых существ, должно быть, они, что, думают, государство позволит им так жить. Окружили сооружение. Дмитрий разделил людей на три группы. С одной стороны стоял Савелий Гриднев, с другой – Никита, а третью, прикрывающую дорогу, возглавлял он своеводой, сам же и руководил общей атакой. Что-то вроде часового у душегубов все же присутствовало, если, разумеется, назвать часовым блюющего человека у входа. Так сказать, за неимением лучшего сойдет и такой. Петр, позвал он стоящего за деревом молодца, который, просясь в отряд, в нем уже было полсотни человек, так что надобность в добровольцах отсутствовала, наплел с три короба про свою меткость, вот тебе цель, попадешь, переведу в первую полусотню. Петр Морозов был сообразительный малый, понимающий, что у него есть шанс твердо гарантировать себе место в Преображенском полку. Пищаль уже была заряжена, он зажег фитиль, тщательно прицелился. Оглушительный выстрел прогремел в лесу, даже с 30 метров было видно, что пуля попала в грудь и умирающий в агонии упал в снег. «Эй, разбойнички!» — позвал воевода, — «пришла пора вам каяться у иконы перед смертью». Ответом были крики, больше напоминающие звериный вой. Человеческого у душегубов было уже маловато. Сдаваться они не собирались, а брать штурмом заимку, сооруженную из стволов в два охвата и не имеющий окон, было очень кровавым мероприятием. Ну, для этого есть и другие возможности. Дмитрий замахал поднятыми над головой руками. По этому сигналу Никита с десятком парней споро подтащили сухие березовые стволы, бересту, сухую хвою, облили скипидаром и подожгли. А когда костер стал большим, навалили стволы толщиной с бедро. Теперь огонь гарантированно перекинется на стену заимки. Разбойники сгорать в заимке не захотели. Они выбрались через узкую дверь, мешая друг другу, заревели, замахали оружием, в основном обычными топорами, лишь у одного был кистень, а у другого – сабля. «Подбадривают себя», – понял Дмитрий, – «увы, ничем не могу помочь». По его сигналу пищали сделали прицельный залп. Для разбойников этого оказалось достаточно, все они были убиты. Вот и нет шайки Митьки Душегуба. Заимку быстро потушили, забросав снегом и занялись обыском. Если зерно в рогожах, различные рухлядь и скот были видимы визуально, то денег и драгоценностей в результате первого поверхностного обыска не нашли. Поторопились с разбойничками, искренне огорчился воевода, надо было оставить одного, выпытали бы. После допроса с огнем все бы рассказал, все мы остры задним умом, раскаянно вздохнул Дмитрий, узнаем умное опосля. Впрочем, после того, как перебили разбойников и потушили заимку, внутри ее внезапно обнаружили десяток женщин, обслуживающих бандитов, хозяйственные, как понял Дмитрий, сексуально. Когда на заимку напали, женщин связали по рукам и ногам, заткнули рты кляпами и спрятали под шкурами. Если бы заимку не потушили, все бы они погибли. Страх у этих жертв насилия перед разбойниками был таким большим, что они наотрез отказались выходить из дома и еще попеняли освободителям, что их развязали. Мол, их накажут, нещадно изобьют, да еще выгонит на ночь из дома спать в снег. Пришлось их насильно вывести и показать трупы бандитов. Разглядев своих мучителей мертвыми, женщины немного успокоились, и появилась возможность попросить их приготовить ужин и помочь рассортировать имущество. С собой они взяли 4 штуки сани про запасы и еще 5 взяли у разбойников. Но все равно пришлось сделать несколько волокуш, настолько велика была добыча. Только рухляди, шкур различных пушных зверей, в том числе соболей, было, по подсчетам Силантьевича, на несколько сот рублей. А еще шерстяные, шелковые ткани, гобелены, десятки пудов сыра и масла. Позаботились разбойнички о своем питании. Поздно вечером, точнее ночью, нашлись и припрятанные деньги и драгоценности. Зоркие новобранцы, вынося охапки шкур, обратили внимание, что в одном месте вроде бы рыли. Послали за Дмитрием и воеводой, разрыли. В тайнике оказалось 3 солидных бочонка с деньгами, такие тяжелые, что с трудом вытащили, различные безделушки из золота и серебра, просто лежащие на земле. Посуда, гребни, персни, сережки и так далее. Дмитрий, посмотрев, осторожно убрал с набора серебряных чарок землю. «Понравились? Себе возьмешь?» – деловито спросил воевода. Дмитрий в ответ лишь подмигнул. «Это, брат воевода, такая вещь, что себе никак не возьмешь. Если я не ошибаюсь, любимые чарки государя Петра Алексеевича. Пропали они еще в прошлом году, и царь до сих пор о них вспоминает. А они здесь оказались. Если так окажется, царская милость тебе обеспечена». Силантьевич пораженно перекрестился, отгоняя нечистого. «Вот где настоящее-то сокровище», – прошептал он, – «что деньги, пришли и нету». Дмитрий молча похлопал его по плечу. Выехали на следующее утро. Почти сутки выходили из лесу. Тяжело груженные сани становились совсем неповоротливыми. Местами приходилось их разгружать и нести на руках и сани, и груз. Но о том, чтобы часть грузов выбросить, никто даже не заикался. Это была их добыча, законная и справедливая. Хозяев-то, скорее всего, разбойники уничтожили. На зимнике части людей пришлось идти пешком. Много грузов, да и женщин тоже не бросать же в зимнем лесу. Не чужие чать, православные. Так и шли и ехали, потратив почти целую неделю. Дмитрий не торопился. Погода была благодатная, почти безветренная, днем несколько градусов мороза, ночью холодало, но не очень, у костров согреешься. Пусть молодежь втягивается. Продовольствие и рухлядь, захваченные у разбойников, почти все скупил Дмитрий. На деньги, тоже захваченные у душегубов и полученные в его долю. Вот такой бизнес. Воевода по старой дружбе продал очень дешево. Дмитрий стал владельцем нескольких четей пшеницы, ржи, овса, десятков пудов сыра, масла и мяса. Еще ему досталось несколько сороков пушнины. Больше всего оказалось шкур волчьих, лисьих, медвежьих, но по паре сороков нашлось соболей, горностаев, куниц. Мясомолочную продукцию сразу взял с собой, а зерно и пушнину оставил на хранение, взяв в аренду пару пустовавших крестьянских изб. Пришлось нанять и пару работников. И сторожить надо, и следить, чтобы продукция не испортилась. Нижний Новгород стоит на месте слияния Волги и Оки, и речная дорога здесь оживленная. Поэтому без труда купил пару стругов и нанял команду на весну. Не все же плотами баловаться, и груз оставленный отвезут. Соединив, таким образом, бизнес с государевым делом, Дмитрий дал команду трогаться своей оживленно-оптимистической команде. Недоросли были пьяны без вина. За уничтожение разбойников каждый из них получил по 10 рублей. Колоссальные деньги по тем временам. Отпущенные на пару суток домой по всякой надобности, они произвели такой эффект, что дома даже никто и не упрашивал остаться. Двое за это время успели жениться, одному отец купил небольшую вотчину. Дмитрию откровенно обрыдли толпы желающих записаться в новобранцы, и он отправлял их к воеводе. У того было много вакансий, создавались солдатские и драгунские полки. Все это, честно говоря, изрядно надоедало, и Нижний он покидал с легким сердцем. Савелия он еще раньше отправил в Москву, позаботиться об мундирах. По существующему распорядку, новобранцы должны быть обуты и одеты самостоятельно, но откуда взять в глухой провинции полный мундир рядового Преображенского полка? Поэтому Дмитрий еще до отъезда договорился с полковой швальней преображенцев о мундирах, закупил на выделенные деньги шляпы, обувь и оружие. Мундиры шили 3 размеров, большие, средние и малые, а потом подгоняли под конкретные размеры конкретного индивида. Вот Савелий и отправился с этими размерами, чтобы не тратить время даром. Никита ускакал еще раньше, по своим и, главным образом, делам своего начальника. Никто из них не роптал. Как своим ближайшим людям Дмитрий выдал им по 30 рублей. Воевода получил 100 рублей. Сколько же у него осталось от денег, полученных за продажу разбойничьего имущества, не знал никто, но Дмитрий полагал, что руки тот погрел хорошо. Впрочем, это его уже не касалось. Зато, хотелось верить, в спину врать не будет. В свою очередь Дмитрий молчал о сумме, оставшейся у него. Кроме наградных, 200 рублей пришлось отдать в государеву казну. Это святое, государство всегда входит в долю в таких делах, желают или нет остальные участники. Но и после всех выплат у него осталось почти 2018 рублей с полтиной и алтыном. Не вписывающиеся в эту сумму тридинги были розданы нищим. Несколько десятков пудов серебра. Хорошо же отбилось для него государево поручение. Дмитрий саркастически усмехнулся. Так он будет напрашиваться на задание Петра Алексеевича. Впрочем, другие преображенцы так и делали, чтобы быть на глазах царя. Служба-с, глава 18. В старую столицу они прибыли где-то за неделю до срока, назначенного царем. Хотя как старую, это ведь Дмитрий так мысленно считал про Москву, новое-то еще царем не объявлено. Сходили в общую баню в Преображенском полку, попарились, немного отдохнули, новобранцы получили форменную одежду и положенное оружие. И началась веселая массовка. Зеленая еще молодежь в любые времена, не только в 18 веке, имела более гибкую психологию и способность воспринимать новые традиции. Такова природа человека даже в темное средневековье с его неспешными темпами жизни и косностью мышления. Но западноевропейская мода того времени все же настолько отличалась от старорусской, что новобранцы просто встали в тупик, копаясь в тряпье и негромко удивляясь. Хотя отторжение новая одежда не вызывала, и то хорошо. Наоборот, вроде бы все недоросли хотели быть, как их прекрасный командир, стать частью большого и значительного явления, такого, как Преображенский полк, и сам мундир вызывал только радостное волнение, как своего рода пропуск в блестящее будущее. Но, тем не менее, в этой одежде новобранцы, в общем-то, разбирались, как деревенские свиньи в известном бисере, только рылом, пардон, носом рылись, то ли нюхая, то ли близоруко роясь, пытаясь понять в предназначении непонятных тряпок. Пришлось опытному Дмитрию прилюдно раздеться почти до нога, что стыдится, все мужского пола, и каждую деталь туалета одевать по несколько раз. Даже короткие штаны вызывали затруднения, куда уж там чулки и галстук. Первое обрежение заняло почти полдня, надо ведь недорослям понять не только глазами, но и руками. Процесс затягивался еще и тем, что портные прямо на новобранцах проводили подгонку обмундирования. Дмитрий был адски терпелив и мягок даже с откровенно тупыми. Сказывалось, видимо, недолгое педагогическое прошлое в 21 веке. В самом деле, если великовозрастное дитя где-то под 20 лет не в состоянии что-то сделать, так надо не ругать, а тем более не бить несмышленыша, а просто обучить его. И процесс, в конце концов, пойдет. К обеду все, ух, самостоятельно оделись и обулись, приняли положенное оружие и встали в строй. Теперь они, хотя бы внешне, походили на настоящих преображенцев. Впрочем, оружие Дмитрий дал им рановато, ведь не положено еще до присяги по воинскому положению. Хотя в 18 веке к этой юридической традиции относились довольно свободно. «Красавцы!» Не выдержав, восхищенно сказал Дмитрий, глядя на бывших просто новобранцев, а ныне почти преображенцев. Строй в ответ восторженно загалдел, и он немедленно нагнал на лицо каменно-холодное выражение. Если гвардейцы лейб-гвардии Преображенского полка хвалит начальствующее лицо, а тем более сам государь, то надо ответить: «Рады служить, государь, а не галдеть», — разъяснил он громко. Потом сделал паузу и снова крикнул: «Красавцы!» Строй ответил громко и разборчиво, но опять не стройно. Пришлось повторить, снова с ошибками. Только на 20-й или 30-й раз получилось, как положено, и Дмитрий смилостивился, дал команду разойтись на положенный обед. Благо деньги у всех уже, или еще, были, столовались в ближайшем трактире. После обеда, отдохнув, занялись любимым для каждого сержанта занятием, строевой подготовкой. Тут новоявленному сержанту помогал ветеран средневековой учебки сержант Шмидт, который давал команды по-немецки, пересыпая их старонемецкой же руганью. Парадный шаг, отработка приветствия, работа с оружием. К вечеру новобранцы практически валились с ног, как физически, так и морально. Посмотрев на это горькое горе, Дмитрий решил в первый день их не загонять и разрешил отдохнуть, поужинать, почистить платье и спать. «Хорошие парни», – негромко сказал Шмидт, подойдя к Дмитрию. Тот только улыбнулся. Вчера он наивно попытался передать новобранцев своему наставнику, сержанту. Тот только руками замахал раздраженно. Пока Герр-Питер не осмотрит парней и не даст добро на принятие их в Преображенский полк, они и останутся на тебе. Так что запри их в какой-нибудь дом, а лучше в крепкую тюрьму и держи там до появления государя. А то еще разбегутся, намаешься потом по неопытности. Дмитрий почесал свою тыковку. Звучит все у Шмидта разумно и реалистично, только зачем сразу в тюрьму? Вспомнил далекое теперь прошлое, отсюда будущее, когда в оздоровительном лагере он уже обучал пионеров хиви-каричевке и ходьбе. Теперь будем и этих учить до появления царя. Шмидт, узнав его планы, только руки развел в восхищении. Ну, парень, судя по твоей хватке, тебе предстоит большая карьера. Господь Бог на твоей стороне, только не умри нечаянно в бою. Дмитрий только хмыкнул на эти слова и тоже предложил пойти в трактир, пообедать и попить вкусное пиво. Он угощает. Там они, конечно, засиделись до вечера, и утром Дмитрий имел некоторые признаки похмелья и одутловатое лицо. Нечего пить, особенно пиво. Новобранцы, которые находились в режиме ослабленного домашнего ареста под присмотром Савелия Гридина, он был старшим на правах старослужащего, завистливо поглядывали, но все-таки молчали, чему Дмитрий был очень рад. И так было тяжко. Начали с того, чем закончили вчера, строевой подготовкой. Дмитрий прекрасно видел, что детям боярским это занятие навевает смертную тоску, но сделать ничего не мог. Солдатами не рождаются, солдатами становятся. Он вот две учебки прошел и ничего, жив и благоухает. Но все же ближе к обеду пришлось построить всех в одну шеренгу и толкнуть краткую речь, объяснив особенности этого этапа и его обязательный характер. Только пройдя обучение можно попасть на войну и проявить доблесть. Из строя раздался непременный вопрос. Команда была вольна, и Дмитрий разрешил говорить. «Господин сержант, а если война все же начнется, нас отправят недообученными?» Дмитрий хмыкнул. «Обучитесь вы в любом случае. Преображенец не может ходить, косолапя, или горбить спину. Что же касается войны, государь со мной не советуется, мал я чином». В строю раздались смешки. «Может и посоветуется», — раздался со спины громкий, уверенный голос. «Аппа, царь!» Дмитрий немедленно скомандовал смирно и, развернувшись к Петру, застыл. «Хвалю», — тепло сказал Петр Алексеевич, — «не успел приехать, уже запрягли зеленый молодняк подковывать. Ладно, пошли, покажешь, кого привез, кого теперь можно брать, а кого и придется возвращать». И он нетерпеливо стал оглядывать помещение в поисках новобранцев, а, точнее, уже кандидатов в новобранцы, из которых царь только будет решать, брать ли в полк или отправить в солдаты обычных армейских полков. «Государь, так вот же они», — нарочито громко сказал Дмитрий, поняв затруднение монарха. Петр в некоторой оторопи посмотрел на шеренгу солдат, которых воспринял за почему-то незнакомых преображенцев. Рослые, крепкие, глаза веселые, смотрит вперед уверенно. Царь медленно пошел вдоль строя, у одного поправил галстук, у другого сдвинул слишком криво стоящую фузию. Больше замечаний у него не было. Почти гвардейцы. Петр зримо разозлился. Ведь шутить изволит сволочуга Кистенев, выдавая за новобранцев молодых солдат. Что за чертовщина? Искоса посмотрел он на Дмитрия и громко спросил у стоящего перед ним Петром Морозовым. «Какой роты, молодец?» Царю явно показалось, что его дурит, а вместо новобранцев поставили почти бывалых преображенцев. Однако Морозов не подвел. «Государь, прибыл третьего дня в команде новобранцев. В роту еще не распределен. Я, Герр-Питер, это есть новый воин», — вмешался в разговор Шмидт. Царь посмотрел на сержанта изучающе, может и его подменили, ха-ха. Не нашел признаков подмены, покрутил головой. «Только я, государь, немного перевыполнил твой приказ», — несколько виновато заговорил Дмитрий. «Ты велел полусотню в рекруты привести, так я привел полусотню да дюжину». Петр, немного насторожившийся при первых словах Дмитрия, захохотал. «Богатыри, таких, как эти, я возьму любое количество». Дмитрий требовательно посмотрел на парней. «Ну не подведите, салаги». «Рады стараться, государь», — дружно ответил строй. «Уже обучили, хотя и слабовато». «Ничего, Шмидт доучит». «Хаем, ты откуда взял такую гвардию?» — спросил он Дмитрия. «Кровь с молоком. Еще хочу». «В Нижнем Новгороде, государь», — напомнил попаданец, Все дети боярские, с детства готовятся к войне, да к военной службе. Готовые преображенцы, не удержался от похвалы Петр, понимая обычных рекрутов от дворян. Молодцы, ребята. Какой там, махнул рукой Дмитрий, разворачивая антирекламную кампанию, ходить строем мочти не умеют. Шаг так себе, из пищали лишь треть стреляла, фузи только начали держать. Ну на все это у нас всегда есть сержант Шмидт. Недели хватит, Герр? Спросил он по-немецки. Для таких молодцев, хватит, уверенно сказал Шмидт. Ветеранами еще не сделаю, но штатскую дурь эту кривую выправку выбью с пылью. Да, государь, а мы ведь с подарком, вспомнил Дмитрий. По его знаку, стоявший с краю одним из первых Никита незаметно испарился. Жаловался ты, что в прошлом году любимые чарки у тебя украли. Так эти молодцы помогли мне их найти, а разбойников уничтожить. Петр сразу заинтересовался. Теле, покажите-ка, а то чарки не один раз пытались подарить, выдавая за прошлые. Похвальная подозрительность государя, ловкачи действительно подменит. Никита на большом серебряном подносе, еще одной трофей схватки с разбойниками, с поклоном поднес чарки царю. Петр внимательно оглядел чарки, Дмитрий перестал дышать, тщательно высмотрел, кивнул. Те, вон буква А, покойный Гордон хвастался, что русский язык теперь знает, нашел бумагу для доказательства своих слов, чертяка, оглядел весь строй, крикнул весело. «Молодцы, дети боярские, так и служить изволите. Рады стараться, государь!» Слаженно прозвучало в ответ. «Хорошо гаркайте!» Не удержался царь, подозвал одного из своих денщиков, что-то прошептал на ухо. Продолжил. «Пока поставлю вас в четвертую и пятую роту, но буду смотреть. Вы у меня одни из главных кандидатов в первую, мою любимую роту». В строю раздался радостный гул. «Это при команде-то смирно!» Дмитрий сделал зверское лицо. Новобранцы, глядя на него, стихли. Петр, чувствуя, что их взгляды сменились от него вправо, с интересом посмотрел на Дмитрия. Тот не успел разгладить физиономию, чем насмешил царя. «Да ты готовый дядька для гвардейцев. Если так будешь проводить мои задания, готовь заранее офицерскую шпагу. А за чарку я вас сейчас награжу». Подскочил денщик с солдатами, несших две бочонка. Петр самолично открыл один, кивнул денщику. «Наливай». Денщик быстро разлил жидкость по чаркам, запахло водкой. Второй денщик по знаку царя понес поднос с чарками к строю новобранцев. Петр стал угощать дворян. Сначала чарку с водкой, затем на закуску соленый огурец из другого бочонка, принесенного денщиком. По молодости лет некоторым чарка водки была слишком большой дозой, но отказывать царю никто не смел. Царь угощает, честь-то какая. В итоге строй разделился на две части, впереди стояли трезвые, пускающие слюни в ожидании угощения государя, позади хмельные и даже пьяные, покачивающиеся и сонные. Этим Дмитрий показывал кулак, демонстрируя сталинскую политику: правители приходят и уходят, а народ остается. И этот народ может хорошо получить по мягкому месту после ухода государя. Петр прошел строй, посмотрел на недоросли, ухмыльнулся. Эх, молодо зелено, кровь пускать уже могут, а вот купить нет. Сержант Шмидт, ведите их отсыпаться. Да похмеляться не давай, рано им еще в запой уходить. Шмидт, тоже получивший чарку водки, ухмыльнулся, дал команду и повел опьяневших новобранцев по плацу, оставив царя с денщиками и Дмитрия одних. Теперь давай с тобой, Дмитрий Александрович, поднял царь чарку, за тебя. Везде-то ты успеваешь, и с продовольствием, и с порохом, вон теперь с новобранцами. И опрокинул чарку, не дожидаясь ответных слов. Дмитрий тоже выпил чарку, не чувствуя водки. Государь не только назвал его по отчеству, что еще по старомосковскому обычаю означало великую честь, по отчеству поначалу назывались самые знатные. Позже, в Хвивеке, их круг расширился, но не сильно, но ведь еще и выпил в его честь. А карьера-то круто пошла вверх. Под это дело не завернуть ли ему к Хилковым? Правда, незваным, но с порохом он обещал помощь до конца, и пока обещание выполнял слабовато. Надо прибыть, а то еще забудут. Впрочем, он зря беспокоился и придумывал разные причины к приходу в гости. Даша была ему откровенно рада, сразу повисла на шее, никого не стесняясь, в первую очередь своего отца. С бабьей истомой буквально простонала. «Любый мой, Александр Никитич Хилков на эту демонстрацию дочери непослушания внешне никак не отреагировал, но когда она вышла, развил бешеную активность, явно опасаясь, что Даша опять войдет и придется о многом молчать. Похвастался как бы между прочим. Государь хвалит меня, за этот прошедший год ни разу не отругал, не отлоил. И не только потому, что пороху стали давать больше, а потому, что я, извини, не посоветовавшись с тобой, сказал, что ты теперь много работаешь в Яузе, когда бываешь в Москве. Ха, а он думал, что будущий тесть только хвастается. Что же он не против, если он будет прикрываться его именем, а чем станет отдариваться? Он возьмет только одним, его дочерью Дашей, и все ведь, я стал уже для него своим человеком. Вот я думаю, а если у меня еще дочь выйдет за тебя, а, я тогда, наверное, вообще войду в ближний круг к Минхерцу. Об этом думал и Дмитрий, мельком посмотрев на него, не шутит ли, нет, князь был вдумчив и серьезен, и тогда он горячо согласился с женитьбой, но, конечно, первая причина, это Даша, объяснил князь, пришла ей пора мужчину иметь и детей рожать, так она отца заела, аж да не могу, мой характер, и с гордостью, и с досадой договорил он и насторожился, кто-то пришел и таится, Дмитрий тоже прислушался, легкие девичьи шаги прокрались к двери и застыли, кажется, здесь начали подслушивать, князь пришел к такому же мнению, но не обозлился, а, наоборот, развеселился. Осторожно подошел к двери и резко открыл ее на себя. Даша стояла в интересной позе, на карачках, с прижатым ушком там, где было отверстие для ключа. Пойманная на горячем, она не смутилась, только слегка покраснела. Какой она была прелестная красавица! Оба мужчины замолчали, любуясь ею, вгоняя девушку в непонятное томление. Князь первым заговорил, «А, мы, Дарьюшка, говорили о вашей женитьбе. Пока Любый твой здесь, надо поспешать, все, как ты хотела». Даша от этих слов неожиданно залила, укоризненно посмотрела на отца, сказала, «Ну, вы тут, мужчины, поговорите между собой, а я по хозяйству похлопочу, обед скоро», и вышла из комнаты. Дмитрий с сожалением посмотрел ей вслед, потом настороженно на князя Александра. Пожалуй, он впервые так жестко, можно даже сказать грубо, повел себя с любимой дочерью. Судя по характеру, не самодурствует, специально прогнал, чтобы поговорить с будущим зятьком. Дмитрий выжидательно взглянул на князя, изобразил на лице большое внимание. Князь Александр его понял, гулко откашлялся, заговорил. «Шерь моя даже слышать не хочет о выходе замуж, хочет быть твоей женой. Люб ты ей очень, и за мужскую неброскую красоту, и за надежность, и за прочность. Я, ты знаешь, вначале даже колебался. Очень уж ты не богат и не знатен. Соромно княжне Хилковой за такого худого жениха выходить». Видя, что собеседник пытается что-то сказать, предупреждающе поднял руку. «Подожди, это было давно. Сейчас я за тебя единственную дочь Дашу выдаю, дорогой мой новый родственник. За нее отпускаю два крупных села с тянущими к ней деревнями. Итого 760 мужских душ крестьян. Да железоделательный завод в Вымполе в Подмосковье. Еще 300 мужских душ мастеровых. Тебе понравится, сами перерабатывают руду, выплавляют железо, а потом всякую всячину выделывают, ножи, серпы, литовки, замки и прочие изделия. Государь Петр Алексеевич смотрел, ему завод показался, свои дал заказы на ружья, да на пули. Дмитрию приданое понравилось, особенно завод с мастеровыми, да и крестьяне очень даже в тему. Отправлю всех в Прибалтику, пусть дураки и трусы повизгивают да постанывают, что де опасно и страшно, нет, там весьма прибыльно и богато, в Прибалтику всех повезешь, проницательно посмотрел на Дмитрия князь, эк его, сразу и не спрячешься, а впрочем, туда, решительно махнул он рукой, и сам буду строиться. Дмитрий был так красноречив, что князь не удержался, хлопнул кубок мальвазии, которую сам налил из иноземного стеклянного графина и потребовал, строй мне там же, денег я дам, строителей тоже. Он даже удивился энергии князя, внимательно посмотрел. «А ты как думал?» — усмехнулся он. «Даша, поди, с тобой поедет?» «Да я бы не взял», — смолодушничал Дмитрий под напором будущего тестя, но сразу уточнил. «Да ведь она сама приедет, не спросясь. А как же?» — поддержал дочь князь. «Всевышний наш требует, чтобы жена во всем была с мужем, и в горе, и в радости. В том будет и клясться тебе в церкви на венчании». Князь замолчал. Долго замолчал, Дмитрий даже забеспокоился, что с ним, наконец заговорил, говорю тебе, как мужчина мужчине, сказывал уже, три сына у меня было, всех Господь прибрал, одна надежда на дочь, поэтому вы от меня так просто не отбрыкаетесь, как женитесь, в течение года родите сына, сына и надежду рода, пусть растет, да меня веселит. А там, глядишь, еще Господь порадует, второго Даша принесет. Глава 19. Дмитрий аж в сердцах покрутил головой от хотелок Александра Никитича. Простой какой-то князь, право слово. Дело, конечно, молодое, быстрое, а вдруг родится дочь, а коли дочь, понял правильно Дмитрия князь, так у кого осечек не бывает. Я ведь и от внучек не откажусь, но внука мне дай обязательно. Отдохнув, снова помолчав, князь заговорил немного о другом, хотя по этой же теме, продолжении рода. Даша у меня всем вышла в меня, и головой, и телом, характером всех мужиков переплюнет. Да вот, по своей бабьей стати, не может она нашу фамилию передать. Дети-то у вас, как ни крути, а Кистеневы будут. А княжеский род Хилковых как? Дмитрий, понимая, что словами здесь не поможешь, а делами он пока не поможет, поскольку даже не знает как, молчал, лишь мимикой давая понять, что очень сочувствует и если бы мог чем-то помочь, обязательно бы пришел на помощь. Оказалось, сможет. Князь глухо заговорил. Дворяне на Руси всегда были на острие ножа и, нередко, гибли целыми семьями. Уже при Иване Грозном, дабы дворянские роды не затухали, принят был обычай усыновления. Жених дочери принимался в семью и брал ее фамилию и титул. Как ты к этому, Дмитрий, брат по телу Саши, к такому варианту абсолютно не был готов. Жениться еще на княжеской дочери он еще мог, но вот стать князем Хилковым. Саша, в отличие от него, долго не раздумывал. Был ведь Семеновым, стал Кистеневым, теперь вот станет князем Хилковым. Вернет его невиданная сила, технический спирт, тьфу-тьфу, в Ксксивек, снова станет Семеновым. Он еще подумал для виду, посмотрел на князя, тот заметно волновался. Не потому, что боялся, что Кистенев откажется. На это есть Даша. Она даже говорить не будет, просто чмокнет его в щеку, непременно сдастся, куда он денется. Женская красота, страшная сила. Нет, князь нечаянно волновался, потому что понимал, сейчас происходит событие, определяющее дальнейшее развитие его рода. Как потом он объяснится на том свете достойным предкам, что именно на нем и на его детях иссяк княжеский род? Да, интересно. Впрочем, надо завершать этот торжественный момент, иначе он станет совсем обыденным. Дмитрий встал и твердо сказал: «Почту за небывалую честь, государь мой и отец, не уроню честь ваших усопших сыновей. Конечно, я согласен войти в род Хилков, а фамилию Кистенева продолжат другие мои родственники. Семья-то многочисленная». Князь тоже встал, смахнул досадную слезу радости, приобнял Дмитрия. «Верю, все у вас будет хорошо, и род князей Хилковых еще прогремит в истории страны». Он махнул рукой, нашел второй бокал, налил в них благородную мальвазию. «Ну, давай, сын, выпьем за это». Они выпили. Довольно крепкое вино ударило в голову. Дмитрий, с утра еще не евший, заметно опьянел. Князь это увидел. «А не пойти ли нам пообедать?» предложил он. «Сегодня к мясу будет картоха». Царь Петр в думе высыпал ведро этого иноземного овоща для еды. Бояре стали жаться, но я, помня твои слова, взял с десяток. «К мясу пойдет». Дмитрий пьяно ухмыльнулся, представив вкус долгожданного жаркого. Они пошли в столовую. В коридоре их перехватила, а, точнее, ожидала пылкая Даша. Она вопрошающе посмотрела на отца. «Поговорили о женитьбе», сказал князь. «Все оговорено, так что, молодые, нечего тянуть, венчайтесь и любитесь». Даша просияла, пропустила вперед папу, шепнула Дмитрию: «А ты что такой пьяный от счастья, что ли?» Дмитрий улыбнулся. Да она у него, оказывается, шутить умеет и язвить. Улучив момент, чмокнул, получив в ответ ослепительную улыбку. Судя по всему, запах алкоголя она унюхала. МГМ, посмотрим, какая она, как жена, ругачая или отходчивая. В столовой, пока расставляли блюда, князь Александр раздавал приказы в форме распоряжений. Помолвку устроим в Москве, а вторую свадьбу через несколько месяцев, осенью где-нибудь в Прибалтике. Как только будущий муж князь Дмитрий устроит жилье, он остановился и для вежливости спросил: «Устроишь, князь?» «Все построю, ей-богу», побожился он, «сделаю такой же двухэтажный, как в Москве, а потом и тебе, князь Александр, будет дом». Даша, видимо, относительно планов отца была осведомлена. Она ничего не спросила, только сжала руку Дмитрия. «Вот и ладненько», между тем говорил о своем князь, «отпишешь мне, как построишь дом на русских владениях. Государь у нас живчик, если хочет быть на Прибалтике, быстро будет. А нам еще надо рухлить Дашину переправить, да слуг направить, чтоб ей ни в чем недостатка не было, и сами мы, может быть, через год-другой и приедем. Ты меня совсем из Москвы изгоняешь, вдруг сказала Даша капризно, из родного родового дома. Князь Александр к таким фортелям был приучен. Он не испугался, просто сказал: Дашенька, я тоже буду жить там же, в соседнем доме. Но, ежели в Москву захочешь, вот он, наш дом. Никто тебя из него не гонит, как, впрочем, и твоих будущих мужа и ребенка. Ой, тятя, какой ты быстрый, еще замуж не выдал, а уже ребенка ждешь, ответила с броской улыбкой Даша. Так вот же муж, подчеркнул отец, и искать не надо, обвенчайтесь только. Кстати, князь Дмитрий, боюсь, будут у нас трудности. Царь Петр, скорее, будет рад исчезновению рода, а не его распространению. Сумеешь ли с ним переговорить? Он принял из рук слуги тарелку с супом и вопросительно посмотрел на него. «Сумею», — уверенно сказал Дмитрий, — «Петр Алексеевич ко мне определенный кредит доверия имеет и мешать не будет. А то смотри», — неуверенно предложил князь Александр, — «могу и я». Однако, его неуверенность почувствовалась всеми присутствующими. Даша попросила: «Не лезь, тятя, коли с царем не близок, пусть уж лучше Дмитрий». «Да», — подтвердил Дмитрий, — «мы с Петром Алексеевичем близки». Неужели он в такой просьбишке откажет? Надо только письменное пожелание написать. И в самом деле, та быстрая активность, с которой Дмитрий выполнил щекотливое задание по набору кадров в Преображенский полк, царю явно понравилась. Он ведь постоянно искал новых сотрудников для своих реформ, и последний год не был исключением. Самые преданные соратники и даже учителя, Гордон и Франц Лефорт, к сожалению, умерли, а оставшиеся тянули только на уровень пассивных помощников. Деятельных, сообразительных, талантливых, но только помощников. Впрочем, Петр, которому было около 30 лет, стремительно мужал и умнел. Учителя ему, по большому счету, были уже не нужны, он сам решил все вопросы и знал ответы на все вопросы. Или, по крайней мере, знал, где искать, и все же сейчас было хорошее время для продвижения в друзья царя. Дмитрий мысленно потирал руки, на него падали мелкие проблемы, которыми остальные заниматься не хотели, мороки много, а денег мало, и поэтому он был всегда на слуху у царя, а он и не против, лишь бы царь сказал. У гвардии по весне стало скудно с продовольствием, а на рынке цены большие, видано ли дело, путражи стоит 2 гривны. Сержант Кистенев может достать путражи всего лишь за гривну. Мясо, масло, сыр, сколько надо, столько и привезет, недорого. Петр, нередко пересчитывавший копейки после покупок своих помощников и прохаживающий дубинкой по их хребтам, особенно у Алексашки Меньшикова, за Кистеневым следить быстро перестал. Тот привозил продукцию дешевую и качественную, но дешевую, не придерешься, и строго по отчету. Государю нужны хорошие бревна, через неделю по вешним водам пришло 2 плота с великолепными соснами, недорого, а ведь за такое г по гривне платили. «Данилыч, я тебя сегодня еще не колотил», и как ни старался Петр, довольный привозом, платить по гривне с пятаком за бревно, но не смог. Старший перегонщиков с трясущимися губами, но все-таки стоял на своем, алтын за бревно велел брать барин. Петр догадался спросить, кто барин. Услышав, что сержант Преображенского полку Дмитрий Кистенев, задумался, денег больших уже не предлагал, но по его указанию, мужикам в конце поставили богатое угощение, а Дмитрия, который в этот день был в Коломенском по приказу царя, и только к вечеру приехал в Москву, Петр пригласил к себе. Дмитрий поклонился европейским манерам царю, коротко его очередной Митриске, чье имя история не сохранила из-за краткости пребывания около царя. Вот когда появится Екатерина Алексеевна, а будет это в 1703 году, кланяться надо будет низко и с чувством, иначе проколешься. «Видал я сегодня твои бревна», — отрывисто сказал Петр, — «дешево и хорошо, у казны там тоже есть леса». Царь сделал большую паузу, как понял Дмитрий, здесь должен был стоять вопрос, а не оттуда ли бревна. Дмитрий мог бы попытаться запудрить мозги, но это было рискованно, дураком царь никогда не был, поэтому он сделал вид, что не понял игры в молчанку и преданно уставился на царя. Петр глубоко вздохнул, перебарывая накопившееся раздражение, и перевел разговор на другое. «Казенные приказчики из тех мест добывают всякую древесную дрянь и продают казне в Москве по пятаку с алтыном за бревно. Ты не возьмешься привозить бревна по цене в Москве по алтыну за бревно?» Дмитрий мысленно перекрестился, пронесло, истово произнес, словно всю жизнь мечтал заниматься лесоповалом. «Господи Иисусе, крест готов целовать. Так появилась еще одна работа, дающая и крестьянам, и самому Дмитрию, несмотря на дешевизну товара, неплохой заработок. Но еще больше Петр сблизился с Дмитрием за время вечерних разговоров. Здесь под водку и наливки ни один из разных друзей царя не мог с ним состязаться, как ни старался. Разве можно было переспорить попаданца с огромным объемом знаний, правда, в основном гуманитарным? Они разговаривали о новых приборах, собрали и разобрали астролябию, помог студенческий реферат о технических возможностях Петровской эпохи, обговорили проблемы развития европейской культуры в России, конечно же, коснулись завоевания Прибалтики. Петр уже не так ожесточенно защищал свою позицию, зато Дмитрий мягко, но настойчиво проводил собственную мысль. Необходимо очистить Неву от шведов, поставить там свой город и сделать его торговым, экономическим и военным центром. А потому местных жителей грабить и разорять не надо. Вместе с переселенными русскими крестьянами, они станут хозяйственной базой нового города. Дмитрия подняли на смех. Он собирается выращивать в болотах рожь, к нам привозить станут и из глубин страны на повозках и на кораблях из Европы. Дмитрий только саркастически улыбался. Он-то знал, что в окрестностях Санкт-Петербурга в Хивеке выращивают и зерновые, и овощи, и еще много чего, и болота давно высушены. Не Сочи, конечно, но земледелие существует, а животноводство практически процветает. С таким-то количеством ртов, а надеяться на внешний рынок. Санкции, ребята, были всегда, вот прижмут вас господа будущие империалисты, посмотрим, как вы запоете. Петр был оживлен, весел, охотно вступал в дискуссии, но что особенно радовало Дмитрия, напрямую с ним не спорил. Кажется, он сумел простучаться со своей идеей освоения Прибалтики. Он ненавязчиво перевел разговор на название будущего города. Петр, пыхнув трубкой, сразу ограничил тематику, заявив, что ему понравилось название Карлскруне, корона Карла. Тотчас же появились аналогичные примеры. Дмитрий поморщился. Зачем трогать красивое название Санкт-Петербург? Нет, все это не так, категорично сказал он соратникам, не царю же возражать, не лучше ли назвать в честь небесного покровителя государя, Санкт-Петербург. Все замолчали, ожидая реакции царя. Меньшиков было попытался возражать, но был остановлен жестом Петра. Тому явно понравилось европеизированное название, да еще связанное с ним. «Будь посему», — решительно объявил царь, — «теперь осталось только завоевать земли под Санкт-Петербург и будем строить парадис».